поскольку хватило бы обычной кухонной плиты, но Петр, в котором, наконец, и впрямь проснулся сын алхимика, возразил, что кузнечный горн им послужит быстрее, не говоря уже о том, что нигде на свете нельзя найти приличную кухонную печь, вокруг которой не вертелись бы любопытные женщины. И капитан Добере вынужден был признать, что Петр и на сей раз прав, как всегда. Потом наступил тот великий миг, когда Петр кончиком капитанова перочинного ножа вынул из пустоты перстня одну из 10 оставшихся крупиц камня, закатал ее в приготовленный кусочек воска и сделал из него шарик. «Даю слово, я кажусь себе настоящим алхимиком, ассистируя при таком идиотском, безрассудном дурачестве», — бормотал капитан. «Молитесь, капитан», — проговорил Петр. «Я на самом деле не знаю, как при этом ведут себя алхимики и какие меры предосторожности предпринимал мой отец, когда изготовлял свое первое и последнее золото. Может, все обойдется, но вполне вероятно, что произойдет нечто ужасное». «Тогда перестаньте болтать и работайте. Лучше уж знать, каковы наши дела», — сказал капитан. Петр швырнул шарик в тигель. Он тут же растворился, обратясь в облачко дыма. «Отойдите подальше», — предупредил Петр и взял капитана под мышки, чтобы отвести его вглубь кузницы. Даже издали было видно, как за очень короткое время, может, за минуту или за две, гладь расплавленного свинца задрожала, будто желе. А успокоившись, постепенно начала капля за каплей оседать, оставляя стенки тигеля девственно чистыми. Вместе с тем горн, казалось, вроде бы стал остывать. Капитан воскликнул, стуча зубами, поскольку заметно похолодало. «Этот ваш свинец вроде как испаряется, Петр!» «Естественно», — ответил Петр, — «он должен испаряться, когда превращается в золото, потому что золото тяжелее свинца». Он пошел было к мехам, чтобы раздуть угасающее пламя, но не дошел. «Прочь!» — возопил он, прикрыв уши обеими ладонями, и помчался к дверям. Огонь в горне вспыхнул и погас, будто его залили водой, и одновременно в кузнице сделалось страшно холодно. Оба оконца сперва побелели, как мел, а потом и вовсе перестали пропускать дневной свет. В наступившей темноте Петр ногой вышиб двери кузницы и выскочил вон. Следом за ним глуховое ринулся и капитан Добре. Но и на улице тоже сделалось так холодно, как в сладкой Италии не было никогда со дня сотворения мира. Кузнец, до этой минуты стороживший кузницу на лавочке, обратился в бегство, бросился, очертя голову, в кучу соломы и зарылся в нее. «Марш!» — прикрикнул капитан Нагино и Пуччо, примерных солдат, которые все еще стояли на своих местах у окон кузнечной мастерской. Они с радостью послушались и дали тягу, причем Гина, кому холод проник в бронхи и затронул их, страшно раскашлялся и сплюнул. Слюна замерзла на лету и, упав, покатилась с дробным стуком. Петр с капитаном, закутав головы в плащи, скакали и топали ногами, и прыгали, и танцевали сальтореллу, и приседали. А мороз валил из кузницы по-прежнему, вся обволакивающая и такой плотный, что его можно было резать. Бочка с водой, стоявшая в наковальне, треснула. Один из обручей, сорвавшись, вылетел за ворота, будто пущенный из пращи, а другой угодил в кожаные мехи, которые лопнули и со стеклянным звоном грохнулись на землю. Но поразительный феномен прекратился так же неожиданно, как и начался.